Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. Значит, что у нас происходит? Явно, что идут какие-то переговоры. Да? Мы видим, что сейчас были похороны Папы Римского, туда полетел Зеленский встречаться с Трампом. Все обсуждают, что читают по губам, что, значит, Трамп попросил Макрона удалиться, а может не попросил, может просто прямым текстом сказал. Затем появляются, значит, в новостях, что там Сергей Лавров говорит о том, что мы не обсуждаем какие-то совместные управления с Запорожской атомной станцией. Потом, значит, что Владимир Владимирович тоже поддержал идею перемирия сразу же, как только Трамп предложил 30-дневный перерыв. То есть мы видим, что существует, скорее всего, какая-то вот модель либо перемирия, либо заморозки, либо окончания войны. Да? Она, скорее всего, до конца еще не выстроена, но там есть какие-то понимания. Да? И, значит, опять же, обсуждаются многие вещи, такие как, ну, понятно, что когда уже, если наступит мирное соглашение какое-то, да, окончание войны будет объявлено, тогда мы подведем итог в плане того, что у нас появилось, что у нас не появилось. Да, ну, там сейчас разные варианты. То есть, по сути, значит, какие-то переговоры все-таки до чего-то достигнуты, и, значит, ну, должно наступить какая-то вот развязка в ближайшие дни, поэтому лучше уже ее дождаться, да, и, значит, тогда уже делать выводы. Сейчас пока это все такое, как Даня любит говорить, туман войны. Но некоторые, значит, украинские эксперты говорят, что мы можем пойти чуть ли не на Киев, что у нас там, значит, в конце лета, начало осени учения в Белоруссии должны быть, и все опять думают, что может быть какое-то наступательное действие на Киев, но опять же это все пока лично я такой информации не располагаю и не подтвердить, не опровергнуть ее не могу, ну, просто как вот, значит, информационный повод. Да? Ну, наверное, если вот эта конструкция, которая выстроена по вероятным каким-то мирным соглашениям, будет разрушена, да, украинской стороной, мы видим, что они не особо хотят идти на, значит, на какие-то договоренности, они не хотят отказываться от своих территорий, да, но без их отказа и признания этих территорий за Российской Федерацией мы не можем остановиться, да, то есть наступательные действия будут продолжаться. Вот. Но это каждый день сейчас обсуждается на всех СМИ, значит, поэтому, ну, 10 раз там одно и то же пока говорить смысла нет. Да. Я хотел сегодня поговорить о такой вещи, да. Ну, я все уже знаю, что смотрю YouTube, да, смотрю, значит, украинских экспертов, аналитиков, пытаюсь понять ход их мысли, там есть адекватные люди, да. Ну, как правило, такая статистика, что те, кто адекватный из, значит, каких-то профессионалов, да, историков, политологов, профессиональных журналистов, они все находятся под санкциями. То есть их вроде как они и украинцы, но их вроде как и украинцами называть нельзя. Почему? Потому что они находятся в эмиграции, да, такой вынужденной эмиграции. И им всем, конечно же, не дают говорить какие-то правдивые вещи. Да. У нас тоже есть, кстати, вот интересный момент такой, да, что у нас же тоже есть люди, которые эмигрировали из России за свою точку зрения. Да, и, как правило, они в политике не разбираются, не являются экспертами, политологами. Они в основном все творческие люди, то есть они хорошо зарабатывали в России, пели, плясали, танцевали, шутили. Вот. И в итоге в какой-то момент их что-то переключило, они были все, это такая прослойка населения, которая была сытая, да, то есть это не рабочие наши, значит, работали за маленькую зарплату, боролись с системой, система их начала увольнять с заводов, учителей со школ, и эти люди все вот с маленькими зарплатами, они начали говорить правду, значит, система начала с ними бороться, и они все эмигрировали. Нет, да, это та прослойка, которая недовольна Россией, это такая сытая прослойка, которая в основном находилась в развлекательном контенте, пела, плясала, танцевала, да. А вот, значит, у Украины, у них наоборот, да, у них там в основном такие вот профессионалы, значит, историки, я уже перечислил, да, журналисты профессиональные, там, политологи и так далее. То есть у них люди в основном вынуждены были эмигрировать, те, которые находились в политике. У нас, скажем так, не совсем так. Но вы сейчас мне могут сказать, ну, у нас же оппозиция тоже в бегах. Но, кстати, можно посмотреть, рекомендую даже посмотреть видео, есть такой тоже наш, значит, иммигрант, да, иногент, он какой-то смешной, значит, находится в либертарианской партии, вот, как будто это из фильма «Звездных войн», как-то звучит так, Светов, да, и вот он был недавно в интервью давал на подкасте «Мэш», да, и вот ребята с ним задавали ему вопросы, и он там сказал очень интересную вещь, что наша оппозиция, вот если, допустим, украинская оппозиция в бегах, она хочет сделать что-то хорошее для Украины, да, она говорит, надо остановить войну, надо как-то помириться с Россией, надо все равно, да, типа вот война, да, но это наш сосед, нам придет, нам мы типа переехать, страна никуда не может, нам в любом случае придется какие-то отношения выстраивать. То есть оппозиция украинская, которая эмигрировала, да, она хочет для своей страны лучшего, да, а вот Светов этот, да, он говорит, что вот те же, кто находился в ФБК, да, в этой движухе Алексея Навального покойного, да, она вся хочет для России зла. То есть и он начинает перечислять, что они делают. Вот он говорит, я, допустим, борюсь с режимом в плане того, что меня Россия устраивает, я не хочу своей стране зла, но вот есть люди, которые, они тоже в оппозиции, но они хотят, чтобы Россия развалилась, чтобы ее поделили, чтобы там применили по ней ядерное оружие. То есть вот такого плана, да, и вот наши оппозиции, они очень отличаются. Украинская оппозиция, да, которая в бегах, да, и, соответственно, наша оппозиция, которая тоже в бегах, но она, значит, хочет, чтобы Россия прекратила свое существование, да. Ну и большая часть нашей вот беглой оппозиции, это все-таки те люди, которые находились в развлекательном контенте, да, и вот я вот так вот, значит, пытаюсь разобраться в оппозициях, но также, значит, украинские там какие-то, значит, паблики большие, там миллионники приглашают к себе и военных экспертов, да. Но военных экспертов не с Украины, а военных экспертов есть такой, значит, военный эксперт, он сам не просто военный эксперт в плане того, что он начитался книг или поиграл в компьютерные игры и хорошо знает ЭТХ и стал экспертом, а он долгое время служил, значит, в американской армии. Есть такой Гарри Табах, да, он, я не знаю, откуда он, такой русскоязычный человек, он сочувствующий Украине, я не знаю, может, у него корни с Украины или еще что-то, ну, вот он, значит, постоянно там выступает. И вот я нарвался на, значит, на крайнее его интервью и думаю, ну, всегда, короче, почему-то я пролистывал его, почему, я как-то один раз посмотрел, его когда представляли как военного армии Соединенных Штатов, и я думал, что он там по войне, ну, что-то будет говорить дельное, а он так особо ничего интересного для меня не говорил, поэтому я его, в принципе, не смотрел, да, но вот сейчас мне видео попалось, я думаю, посмотрю, и, значит, включаю, вот, ему начинаю там задавать вопрос ведущий, вот, и, значит, понеслось, значит, Путин главный террорист в мире, то есть главное зло в мире это Путин. Ну, то есть ему говорят, ну вот сейчас были обстрелы, там попали по гражданским ракетами, да, да, да, да, значит, Путин главный террорист, да, вот основной его посыл, что вот во всем виноват Путин. Путин убивает гражданских людей и так далее. И я вот сижу, думаю, я себя ломлю на мысли, да. Ну, человек реально прослужил 20 лет, значит, в армии США, да. Ну, мы привыкли, что, допустим, ну как, я могу понять, когда какие-то украинские военные, да, или украинские, там, я не знаю, гражданские люди, они говорят на нас, вот вы оккупанты, да. То есть там произошел гражданский, ну, переворот произошел в Украине, да, значит, все-таки, как ни крути, начался вот этот всплеск национализма, интересы России и русских людей начали, ну, подзажиматься, да, мы в этот конфликт вступили, начали защищать свои интересы, да, помогать той, той стороне Украины, которая не согласна с происходящим, да. То есть мы в этом конфликте так или иначе участвовали. Ну, хорошо, я могу понять тех людей, которые ненавидят русских и Россию, и все, что с ним связано, что они к нам относятся как к оккупантам и так далее. Я это могу понять, да? Ну, когда чувак, живя в Америке, 20 лет прослужа в армии, там вообще где-то там далеко, да, он влетает, значит, в этот конфликт с ноги и обвиняет во всех бедах, которые происходят, значит, Путина. Ну, я говорю, что, ну, Путин условно, да, там, пускай Россию, то есть всех нас, как бы, он винит в этом, в то, что происходит, всех нас. Я не, сейчас просто он, ну, дословно сказал, что Путин главный террорист, но я сейчас хочу разобраться не в плане того, что я хочу защищать Путина или нет. Я хочу просто вот понять, да, вот ход мыслей. Вот давайте, смотрите, мы, вот, ну, я не эксперт ни в политике, ни в политологиях никаких, ни в экономике, ни в микроэкономике, ни в макроэкономике, короче, ни в чем. Вот я просто человек, который наблюдает со стороны, да. Вот сидит передо мной, значит, военный с отличным американским образованием, да, то есть это хорошее образование, он стал офицером, мы, ну, примерно те люди, которые увлекаются милитари-движухой, они знают, что как идет примерный рост в американской армии, это на самом деле не так просто, ты должен быть хорошим солдатом, закончить какие-то кучу разных школ, повышению квалификации, потом закончить школу сержантов, потом тебя там должны заметить, отрекомендовать, ты можешь пойти дальше, ну, короче, вот такая. Плюс есть высшие вузы, да, вот военные, где обучают непосредственно офицеров, да, ну, то есть там, ну, как бы, ну, мы назовем так, человек образованный, то есть он должен знать был хорошо свою историю и так далее. Неоднократно, я так понимаю, вот те видео, которые мне попадались ранее, он заявлял, что я трампист, то есть я считаю, что Трамп это мой президент, я голосовал за Трампа, вот Трамп для Америки сделает все хорошо, вот, и, значит, он говорит, что Путин террорист, а его президент, да, за которого он говорит, что я, значит, трампист и так далее, он говорит, Путин не диктатор. Путин начал боевые действия вынужденно, то есть его заставили начать вести боевые действия. То есть, по сути, он говорит, я с Трампом согласен, но идет сразу же, его мнение идет вразрез Трампа, да, то есть получается, что уже здесь у них какие-то несостыковки, но не суть. Просто, значит, вот, значит, перемирие, значит, разговор был такой, что перемирие, мы нанесли удар, попали под удар мирные жители, это, конечно же, ну, это большая трагедия, то есть мы даже как сторона конфликта, вот неоднократно, да, и я, и Даниил Бессонов, мы на ЦИПСах всегда говорим, что когда мирные граждане попадают под удар, даже со стороны противника, для нас это всегда, скажем так, ну, неприемлемо, и это для нас такая же трагедия, как попадают под удар наши гражданские. То есть гражданские, они должны быть вне конфликта, да, если ракета попала, но там находились рядом гражданские люди, для нас это, ну, трагическая ситуация. Неважно, где это, в Африке происходит, в Сирии, где-то, где угодно, да, гражданские люди не должны становиться, значит, участниками конфликта, да, надо избегать. То есть мы всегда поддерживаем такие вот точечные, значит, операции, когда точечные операции, когда, ну, все так делается эксклюзивно, да, когда минимум потерь среди гражданских, да, и вот, значит, мы ведем боевые действия 3 года, И мы стараемся делать так, чтобы, значит, в боевых действиях гибло как можно меньше людей. Да? Я не помню, сейчас я смотрел тоже чей-то подкаст, и как бы не запрещенного всей Руси Арестовича. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, это он сказал, что да, мирные жители погибают, но если мы сравним с другими там, да, боевыми действиями, то там от рук, значит, наших союзников, ну, точнее, союзников Украины, погибало намного больше. Да? И вот этот чувак с хорошим образованием, который явно не дурак, и его считают экспертом, да, заявляют, что Путин террорист, но он служил на флоте долгое время, да. Но почему он не называет террористами своих президентов? Да, я не говорю там, допустим, вьетнамскую кампанию, которая была давно, да. Если хорошо, если мы наносим удар ракетой по военному объекту, там случайно оказываются, значит, гражданские люди, да, для нас это трагедия, да. Но когда Америка, значит, убивает миллион иракцев, значит, совершает казнь над президентом Ирака, и поводом всего этого было, значит, вот тряся пробирка этой, да, что там, значит, в Ираке есть химическое оружие, потом заканчивается кампания, оказывается, что никакого химического оружия там и в природе нет, но миллион человек убит, да. Почему этот человек с хорошим образованием, да, он же явно не дурак, он не собирал квадраты, там, не тыкал там, ну, эти квадратики в треугольники, то есть он нормальный, вменяемый человек, да, он президента, который начал войну в Ираке, он не называет террористом, он себя террористом не называет, да, когда, значит, куча видео, где, значит, беспилотники Рипер или, значит, пилоты Апачи, да, в тепловом спектре там расстреливали свадьбы каких-то гражданских людей, пастухов и так далее, то есть это не считалось терроризмом, то есть он это не считает терроризмом, но при этом он говорит, что Путин террорист за то, что мы запустили ракету по военному объекту, да, по военной цели, скажем так, но она угодила там, ну, по роковым, значит, ситуации такой, да, обстоятельствам, значит, попала, поразила там каких-то гражданских, да, он говорит, нет, террористы россияне, да, то есть он не говорит, террористы это мы, потому что мы, значит, разбомбили Ливию, убили президента Ливии, теперь Ливия, по-моему, с 2011 года, она разделена на две части, и там идут, значит, до сих пор идут боевые действия, да, то есть там есть Хафтар, да, которого поддерживает Россия, и я сейчас забыл вторую сторону, там какое-то международное правительство, и кто там его возглавляет, я, честно говоря, забыл. То есть с 2011 года идут боевые действия, и там тоже погибают гражданские люди, и там были налеты, там были бомбардировки, бомбардировки были коалицией, да, президент, значит, президент Ливии был уничтожен, то есть, ну, это все было сделано Соединенными Штатами плюс коалицией. И этот чувак с классным образованием, который 20 лет прослужил на флоте, или где он там служил, по-моему, на флоте, да, он сидит и с умным таким лицом, значит, рассказывает, да, да, это все Путин, Путин террорист, да, вот мы несем демократию. Он даже не читал, наверное, и не учил историю Америки, да, что куда пропало, значит, коренное население Соединенных Штатов, да, он даже этого не знает, да, но при этом он называет нас террористами. Ладно, окей, проехали. А хорошо, если террористы мы и террорист, значит, наш верховный предводитель, то а кто тогда Нетаньяху? Да, понятно, что палестинцы совершили, ну, там просто ад, когда влетели, значит, в Израиль, да, и вот практически расправились там с, значит, дискотекой, там с этой, я не знаю, зачем кто-то ее устроил на границе с Палестиной. Ну ладно, хорошо, там жуткие были кадры, там действительно палестинцы поступили как звери, там по-другому не назовешь, там просто издевались над гражданскими людьми. Но Нетаньяху ответил и просто разбомбил город. Да, вот я смотрел специально, там, когда был мусульманский праздник, я смотрел, и там, значит, палестинцы украсили свой город. Там просто, ну, горы кирпичей, да. И сейчас сидят и решают вопрос, что там делать, да, куда их переселять. Почему этот военный с классным образованием, казалось бы, он должен быть умным человеком, он не замечает этого ничего, но при этом он говорит, что Путин во всем виноват, Путин главный террорист, да, Россия главный террорист. То есть настолько люди заангажированы, да, вот в своих каких-то заявлениях, в своих что у них в мозгах, да, вот когда они нас называют орками, вот я, допустим, могу сказать, что если мы совершили что-то неправильно, да, вот, допустим, запустили ракету или бомба отклонилась от цели и там попала в какой-то сквер, предположим, да, и погибли просто прохожие. Я могу это сказать, да, так вышло, но на нас тоже есть вина, что да, там отклонилась бомба и попала не туда. Ну, явно, что этого никто не хотел. Ну, я не знаю, человек, который может порадоваться, что на гражданскую какую-то площадку, на детскую площадку, там в гражданский, где просто дом, да, где люди живут, и туда попала ракета. Человек, который может порадоваться тому, что ракета убила просто хоть кого-то, ну это больной человек. И я больше чем уверен, ну такие люди есть с каждой стороны. Есть вот люди, которые там, вот допустим, может ракета попасть к нам куда-то, допустим, там в Курской области или в Белгородской области, да, там люди идут домой, на маршрутках едут, попала ракета там или там что там, вампирами обстреливали Белгородскую область, да, Белгород, да, там гражданских людей поубивало. Есть такие, кто радуется, значит, с украинской стороны, я больше чем уверен, там, там кацапам там досталось, да. Когда наши там, допустим, куда-то там стреляют по военному объекту и попадает ракета по гражданским, я думаю, что и у нас есть такие, которые тоже радуются. А, хохлы, так вам надо. То есть невменяемые люди, необразованные, глупые, они есть со всех сторон, да. Нормальный человек, вменяемый, да, он не будет этому радоваться, да, это трагическая ошибка, да, боевые действия, ну, от этого никуда не денешься, надо все-таки сводить, как-то к минимуму подобные вещи, да, но все равно такое бывает, да, и это, должно нормального человека, воспитанного, там, культурного, которого нормально воспитали родители, в нормальной семье, как говорит, любит, говорит Даня, его никто не насиловал в детстве, да, для него это будет трагедия, да, какая-то. Но здесь люди, они вообще, настолько. И, ты понимаешь, что просто есть люди, которые, не то что там заангажированы, но ты просто понимаешь, что есть невменяемые, да, которые радуются чему-то там и еще что-то. А есть вот еще категория другая, это слепые, да, этот чувак, он вроде все понимает, да, он все понимает прекрасно, он же не может там, допустим, не смотреть, видеть кадры, допустим, с Украины, там, да, что там идут боевые действия, но не видеть кадров там с Ирака или из Афганистана или еще откуда-то, да, но делают вид, как будто вот единственные боевые действия, вот, которые происходят на земном шаре, это вот Россия и Украина. То есть не замечают вообще ничего, да. Не замечают вообще, такое ощущение, во-первых, Соединенные Штаты, надо признать, что они плохо уходили из Афганистана, да. Это было комичное какое-то бегство оттуда, это просто снимались, потратили кучу миллиардов, там, триллионов денег на этот Афганистан. В итоге талибы пересидели, сейчас уже можно говорить незапрещенная группировка, насколько я понял. Талибы пересидели, перетерпели, и в итоге, да, они все-таки вернули власть в стране в свои руки. И американцы, конечно, выходили, это было, по сути, бегство. Сейчас, скорее всего, я так понимаю, что, они будут как-то сливаться технично, чтобы это не выглядело как бегство с Афганистана. И, наверное, я так понимаю, я вначале сказал, что там Сергей Лавров делает какие-то заявления, да, Трамп предлагает мир, Владимир Путин сразу говорит, да, мы тоже за какой-то мир поддерживаем, какой я там не разобрался. То есть мы стараемся подыграть американцам так, чтобы американцы не выглядели так же потешно, как с Афганистаном. Да? Но при этом вот американский военный, он сидит. Я вот 10 раз подчеркнул, что это образованный человек. То есть это не, я не знаю, не просто там остановили какого-то там, я не знаю, в Бруклине, в каком-то гангстерском, там, значит, таком, как говорится, черном квартале, осуждаю, черном квартале, вот, и, значит, там какой-то такой драг-дилер, вот, который, значит, торговец наркотиками, да, и у него спросили, и он там бум-ухрю, не может связать двух слов, да. А здесь человек заканчивал, значит, высшие там какие-то вузы военные, да, и он сидит, просто кривляется. Я вообще не знаю, как его приглашают. Вот если бы, ну, я не знаю, я бы был бы ведущим, если бы, ну, ко мне хоть раз пришел бы человек, который бы, ну, начал бы вот такую ерунду молотить. Я вот, честно говоря, для меня была всегда боль и кровь из ушей у меня текла. Всегда, когда к нам значит, на наше шоу, телешоу, значит, приходили какие-то гости, и они говорят, вот мы вели бой, против нас было 1000 человек, или мы вели бой, против нас было там 500 человек, или сколько-то, и мы убили 3000 человек. Для меня как бы сразу, ну, у меня из ушей течет кровь там, да. Понятно, что там, ну, человек не владеет ситуацией, там, не владеет информацией, там, да, но все равно ты же должен реально осознавать, что такое там против тебя ведет бой там 1000 человек, да. И ты думаешь, там, ты записываешься, там, человек это начинает, ну, транслировать, и ты такой, ну, уже как бы перебивать его не хочешь, да, чтобы не показаться невежливым. Но на самом деле ты сидишь и думаешь, ну, что ты говоришь, какие 1000 человек, ну, что, ну, там, ну, максимум, 30 человек против тебя воюют, там, взвод, допустим, да, если они все стреляют с автоматов Калашникова, много можно подумать, что против тебя воюют там, не знаю, 100 человек, потому что такой грохот стоит, пули свистят везде, и ты понимаешь, что, ну, там, не сколько же там их человек, на самом деле там их всего там 10, 20, 30 человек, вот, и здесь то же самое, ну, ты сидишь, слушаешь человека, вроде бы образованного, да, казалось бы, он, они же как себя считают, что мы-то орки, мы орки, мы можем себе, нам никого не жалко, мы можем себе позволить все, что угодно, мы можем лепить любую там ерунду, короче, да, но вот они-то, американцы, как они считают себя, богом избранный народ, да, и вот чувак сидит и просто бормочет, ну, какую-то реальную чушь, да. И вот, конечно, ну, кстати, я хочу сказать, что у нас такие тоже эксперты есть, да, в плане, я не говорю, что вот там, вот это террорист, это не, у нас там такие, такого плана, что, допустим, мы специально отступали, чтобы вот, значит, как сжаться, как пружина, как Даня говорила, а потом как выпрямимся и вот, значит, ну, то есть у нас тоже есть смешные эксперты, да, зачем их приглашают, если они, ну, просто несут, транслируют просто какую-то ерунду, короче. Вот реальную ерунду, да. И вот я хотел бы сказать, что вот если нас смотрят какие-то вдруг нас смотрят какие-то люди, которые смотрят тоже вот этого Гарри Табаха, там, да, американского военного, ну, вы должны понимать, что даже распиаренных, да, распиаренных там в фильмах, значит, везде, значит, что против нас вот, значит, НАТО, сильная армия и так далее, там вот надо понимать, что там тоже есть, ну, ну, дурачки, короче, смешные, да, и вот когда вы вдруг попадется вам этот чувак, можете посмотреть, поржать чисто вот как, ну, над комедийным персонажем каким-то, да. Почему? Потому что он вот такой живет, вот это такой явный представитель американской демократии. То есть Россия, значит, запустила ракету, она попала не туда, куда надо, точнее, она попала туда, куда надо, но там находились не военные, а гражданские люди, да. И Россия террористы, а вот мы уничтожили, убили, значит, миллион иракцев, значит, в Ираке, мы начали военную кампанию из-за пустой пробирки со стиральным порошком, явное дело, что там не оказалось никакого, значит, химического оружия, мы не террористы, мы несли демократию, то есть вот человек реально такой вот пример, когда можно по нему сказать, как вот американцы, значит, думают о том, о других странах, да, думают, кто они такие. Они, видите, он может осудить действия одной страны, но он не видит то, что творит Соединенные Штаты, допустим, по всему миру, да, он этого не замечает, да. Кстати, в Ираке союзником, вот в этой всей тусовке, в этой коалиции все, Украина тоже принимала участие, да, там был маленький ограниченный контингент, там было просто там несколько батальонов вот, миротворческих и так далее, да, но они находились в Ираке, они поддерживали США в этой кампании, они поддерживали коалицию, то есть, по сути, Украина на тот момент, она, значит, одобряла вот вторжение Соединенных Штатов в Ирак, то есть она его поддерживала. И, соответственно, вот эта вот, значит, операция, она была тоже при поддержке, значит, Украины. И когда вот украинцы нам говорят, ребята, там, вы орки, вы оккупанты и так далее, то всегда им можно ставить, значит, в пример, сказать, ребят, ну вы же тоже в Ираке были, да, если у нас здесь споры идут на границе, то есть мы там два государства, которые стоим рядом с друг другом, да, и у нас есть какие-то нерешенные вопросы, то вы полетели куда-то там через хреново кучу километров, значит, нести демократию в Ирак, где погибло миллион человек, поэтому, когда вы говорите нам, что значит, мы негодяи, вот посмотрите в зеркало, да, вот посмотрите в зеркало и задумайтесь, насколько вы классные ребята. Вот, и, значит, также я хочу напомнить еще, этот парень, значит, с классным образованием, да, он, наверное, забыл, значит, бомбардировки Югославии, да, вот, и что там тоже принесли демократию. И он не говорит о том, что они террористы, да, он говорит, что террористы Россия. Поэтому много такого было, да, если мы будем говорить про американцев, мы можем перечислять это очень много. Да даже нам не надо ничего выдумывать, они сами снимают фильмы про свои приключения в разных локациях. Поэтому вот это такой, вот если посмотреть на этого, значит, чувака, это такой хороший пример, значит, настоящего такого американца, да, вот он-то не настоящий американец, он иммигрант тоже, просто он прослужил в армии, обучился, долгое время жил, у него есть гражданство, понятное дело, но это все равно иммигрант, но у него как раз-таки вот американское мышление, да, когда вот, значит, как они видят это все, да, то есть им можно делать все, нам нельзя делать ничего. То есть если мы заявляем о своих интересах каких-то, то есть мы становимся террористами. То есть Путин, вот ему, он конкретно Путин называет террористом, да, он говорит, Путин террорист, да, но Путин с 2008 года, да, выступление, 2007 или 2008 года, да, Мюнхенская речь, он говорил, не расширяйтесь. Не расширяйтесь, ребята, хватит, остановитесь, у нас могут быть проблемы, да, они хихикали, да, дальше раскачивались дальше, да, Трамп говорит, что Путин не виноват в том, что начался конфликт, президент его страны говорит, не виноват, да, все равно, ничего не вижу, значит, русские террористы, орки и так далее, то есть они свои интересы могут спокойно отстаивать, мы свои интересы отстаивать не можем, да, мы, значит, нация третьего сорта и так далее. Но сейчас интересно, что будет. У них же еще главная претензия, что мы Крым заняли, вот, вот из-за этого все. Но сейчас Трамп заявляет о интересах в Гренландии, и он собирается, значит, Гренландию аннексировать. Он об этом говорит, что интересно будет послушать этого паренька, когда, значит, даст Бог, я желаю, значит, Соединенным Штатам, чтобы они Гренландию все-таки аннексировали, и я тогда хочу послушать, что этот паренек будет говорить. Вот, поэтому понятное дело, что среди американцев тоже есть классные ребята, классные парни, которые к России относятся хорошо. Вот мы видим, что вот недавно я только говорил с Даней, да, что сын замдиректора ЦРУ приехал в Россию, воевал, здесь погиб, в ВДВ служил, да. Украинцы, конечно же, они умные ребята, они взяли и выложили, значит, последние секунды жизни этого парня, да, что вот он, посмотрите, мол, этот американец, мы его уничтожили FPV-дроном, то есть, ну даже вот ума не хватило придумать какую-то историю, что на самом деле над ним расправились русские, да, узнали, они же должны были информационка, да, в информационке должны были совершить диверсию, они должны были сказать, да, русские узнали, что его мать работает в ЦРУ, подумали, что он предатель, его специально сюда забросили и над ним расправились. Вместо этого они берут, выкладывают, значит, фотографию, как в него летит FPV-дрон украинский и убивает сына, значит, замдиректора ЦРУ. Ну, то есть, уровень мышления, там все понятно с ними. Вот. И вот Гарри Табах, да, вот когда его представляют, если может кто-то его тоже смотрел хоть раз, когда его представляют, что это там капитан 10-го дана, значит, военно-морских сил США, надо понимать, что он просто чувак некомпетентный или строит из себя идиота просто. Вот. Ну, надо относиться к нему как к клоуну. То есть там никакого, скажем так, никакой аналитики нету. Там просто вот чисто вот как нас обвиняют в том, что мы все время методички какие-то зачитываем, да? Ну вот там, значит, человек, который сидит, такие же методички, значит, рассказывает. Но самое смешное, что несмотря на то, что он нас ненавидит, он, кстати, на одном из видео там жаловался, что хохлы на него тоже нападают за то, что он трампист, да, вот за то, что Трамп пришел, и Трамп сейчас начал им хвоста накручивать, да, ему за это тоже прилетают. Он говорил, вот, я все это время был за Украину, и теперь мне начали прилетать поджопники. Ну, то есть, ну, настолько забавно, блин, мне вот нравится иногда вот посмотреть их, послушать, хотя там есть достаточно адекватные типы, достаточно адекватные эксперты. Ну, как правило, на них прилетают сейчас санкции. Там, кстати, только на этого старого бедолагу из бэсбушника еще, не, по-моему, санкции не ввели, на Старикова. А Карасев, там, ну, меняемый тип, как бы, он, кстати, я хочу сказать, он был у нас на передачах у Соловьева, да, он здесь не раскрылся. То есть ему здесь не давали ничего толком сказать, он когда только начинал что-то рассказывать, там, ну, его там на него постоянно что-то орали, что там начинали что-то доказывать. Он в России, вот, участвуя в наших шоу, он не раскрылся. Сейчас у него свой канал, свое шоу, он там говорит сколько хочет, он очень, короче, грамотный, очень, ну, там, ну, нормально, короче, голова у него работает, очень интересно послушать его какие-то версии, да, то есть у них есть грамотные типы, но они все под санкциями, да, но вот зато у них не под санкциями, они пускают к себе, приглашают вот таких клоунов, которые, ну, просто там, ну, никакой аналитики, никакого так, взгляда такого, ну, как бы трезвого на ситуацию нет, просто, значит, Путин террорист и все. Выглядит очень смешно. Ну, наверное, у нас тоже такие программы есть, да, где вот, значит, там просто одно и то же несут, как бы, поэтому есть у нас такие, но вот мой взгляд, короче, вот пал на американского, значит, военного, который долгое время служил, и вот классно, что есть такая возможность, да, что не надо теперь быть шпионом, подслушивать, там, значит, подглядывать за кем-то, а вот ты можешь просто посидеть, послушать американского военного без переводчика на русском языке, и что он будет мямлить, да, это вот тоже достаточно смешно, забавно, вот, я вот с вами поделился своим мнением, короче, как сейчас там, пишите в комментариях, ставьте колокольчики, вот, все такое, вот, поэтому, ну, нам вообще очень тяжело в международной политике. Почему? Потому что мы видим, насколько, значит, прошитые, упаянные люди, короче, ну, просто реально ведут себя как полные идиоты, не вникая, не, значит, понимая ситуации, не понимая, почему так сложилось, да, они не могут понять историю конфликта, да, не могут разобраться, почему так это произошло и так далее, что американцы тоже в этом участвовали, да, мы видим, что сейчас закрывают все эти американские, значит, фонды, которые финансировали революции и так далее, и все это, и даже, вот я что хочу сказать, опять вернуться к нашей оппозиции, да, вот этот Светов, или Сватов, или Светов, ну, не, я надеюсь, он не обидится, ну, хотя он нас не смотрит, он там тоже говорит, что у него там свое какое-то информационное есть ресурс, вот, и он говорит, что я раньше сам, будучи молодым человеком, ходил на какие-то митинги и думал, что мы действительно, вот, типа, вот русская молодежь, да, вот продвинутые студенты, ходим, значит, на эти вот мероприятия, и вот мы, значит, вызываем протест, боремся, значит, боремся с режимом, да, вот мы вот приходим по зову сердца, то есть мы хотим что-то изменить, сделать страну лучше, да, и вот мы приходим туда, а потом, говорит, проходит там 10-15 лет, и я, говорит, вот смотрю вот эти все разоблачения, которые сейчас Трамп устраивал, оказывается, что эти организации все, в которые он тоже приходил и был, значит, был участником этих, значит, собраний, они все финансировались из-за границ. Это говорит человек, который сам находится в оппозиции. То есть это не я говорю, там, не еще кто-то, не Скобеева, да, там, или не Соловьев там, на своем канале, а это говорит человек, который в оппозиции находится. То есть на него возбуждены уголовные дела, он считается иноагентом, он сейчас живет в Бразилии, и он говорит, то есть я, говорит, пишу, а ему, значит, ребята вот Смэша, ведущие, говорят, а зачем же ты, вот, скажем так, как бы поменял свою позицию, он говорит, а я хочу, типа, предупредить молодых ребят, которые тоже могут попасть вот на эти уловки, когда они ведутся там на вот это ФБК или еще на какие-то вот, значит, иноагентские штучки, да, что это может быть все проплачено из-за границы. То есть причину всех вот этих конфликтов, и в том числе на Украине, должен понимать уже ребенок, да, если уже сама оппозиция говорит, что понятно, что все было проплачено, понятно, что деньги платились для того, чтобы развалить Россию изнутри, и оппозиционер вам это говорит, и причину ты это понимаешь, да, но существуют идиоты с той стороны, которые еще не поняли причину вот этого конфликта, что он тоже изначально проплачен был деньгами, значит, из Запада, да. Вот, поэтому забавно все это смотрится. Я вот хочу сказать, что несмотря на то, что меня там все за 4 раза меня заблокировали на Ютубе, хотя у меня в принципе был там военный контент, я там не говорю, что Макрон петух на тот момент, да, это я вот сейчас пишу, что Макрон петух. Может, кстати, это Макрон обиделся, что я делаю с ним стикеры и как-то пытается надавить на Павла Дурова, у Павла Дурова яйца в тисках, потому что он был недавно в Париже, его там задерживали, мы все это видели. И понятное дело, я могу его понять, могу стать, значит, поставить себя на его место. Да, вот, да, и здесь то же самое, здесь я могу себя поставить на место Павла Дурова. Да, ну представьте, я там миллиардер, у меня все классно, а мне здесь, короче, из-за там какой-то позиции моей по свободе слова, что Telegram должен быть без свободной площадки, там мне выкручивают яйца вот так во Франции какие-то спецслужбы, я должен отказаться от всего и, значит, не блокировать какого-то там, значит, Riverside of the Metal, да. Понятное дело, что проще меня там, допустим, заблокировать, но я себя говорю образно, там какие-то каналы российские, там вскрыть какие-то чаты, не знаю, чиновников военных и так далее. Понятное дело, что это сделать проще, нежели чем отказаться от своей какой-то жизни. Поэтому вот кому-кому, вот Павлу Дурову, да, вот за вот эти блокировки, там, забанивание, за, значит, за замедление, у меня вот претензий точно нет, потому что, ну, как бы, это не его инициатива, я думаю, ему вообще по барабану, что там в нашем канале какие-то мемы. Вот это свобода слова, значит, которая, она очень однобокая, да, она односторонняя, да, но, тем не менее, ребята, мы все равно выстоим, да, мы все равно победим. Почему? Потому что наша страна переживала и не такие, значит, поджопники, да, у нас всю историю нашу летят подсрачники от нас, да, и вот мы видим, против нас была развернута целая кампания, вот, значит, главный, значит, оппозиционер, президент вот этой либертарианской партии, да, уже говорит, что все куплено, все проплачено против России, там была, использовалась, значит, все это. Но это уже было в нашей истории, да, эти поджопники уже у нас были, кто, значит, и увлекается историей. У нас уже такое было, да, когда было все проплачено, и вот восстание декабристов было, да, это же были, это же не рабочий класс восстал, это же восстали, вот как раз я говорил, когда вспоминал наших певцов, значит, стендаперов, киноактеров, которые зарабатывали здесь большие деньги, уехали за границу и там, значит, ненавидят Россию, где они заработали свой капитал. То есть я понимаю, когда допустим, вот я вот понимаю, допустим, знаете как, если я сейчас уже заканчиваю, ребята, я понимаю, что вы уже устали, просто мысли закончу, да. И я понимаю, когда, допустим, вот рабочие, да, вот сидят, они за 30 тысяч работают, устали заработать за 30 тысяч, когда какой-нибудь полицейский, который там работает за 30 тысяч, без выходных, без проходных, с него требуют какие-то палки, он там сидит до ночи, что-то там пишет, там еще какую-то чушь несут ему там, да, и вот он, людей не хватает, он зашитый в этой работе, и он работает за копейки, ему обещают переработки, не платят переработки, или там какая-нибудь учительница, которая ведет 10 классов, значит, чтобы ей платили больше зарплаты, там, или какой-нибудь фельдшер скорой помощи, начинает выражать свои претензии, и, ну, он может быть чем-то недоволен. Я с ним соглашусь. Я скажу, я с тобой согласен. Да, я понимаю, что ты получаешь там 30 тысяч рублей. Этого не хватает ни нахуя вообще, блядь, в этой жизни. То есть 30 тысяч рублей, это вообще, ну, блядь, ни на что не хватит. И вот когда эти люди возмущаются... Я их понимаю, и я их поддерживаю. Я говорю, да, я с тобой согласен. Ты полностью прав, что ты там выполняешь огромный, значит, фронт работы, но у тебя маленькая зарплата, и ты пиздишь, и я тебя поддерживаю. Но когда хуеплеты, которые зарабатывали здесь просто за то, что у них какое-то ебало, блядь, смазливое, и они снимались там в фильмах, или он там что-то шутил на сцене, или он там пел под фонограмму какие-то песни там с перьями на голове, там, и он начинает пиздеть на Россию, то я считаю, что вот правильно, короче, к ним жестко относятся, их выпиживают отсюда, лишают гражданства, вообще надо у них все отбирать, короче. Я не знаю, почему до этого еще не додумались. Надо, короче, просто отбирать вот все, что, значит, им принадлежало, отбирать, выставлять на аукционы, тратить, значит, на детей, которые находятся, значит, в детдомах, да, вот покупать детдомовцам квартиры, потому что мы знаем, что есть такая проблема, да, в детдомах люди достигают совершеннолетия, им государство должно, значит, отправлять их во взрослую жизнь и должно их обеспечивать жильем. Вот им надо покупать квартиры за счет вот этих вот всех петухов. Вот, пока я, значит, летел здесь, я забыл, что я хотел сказать, короче, как всегда, но если я сейчас в течение 10 секунд не вспомню, значит, короче, и моросня заканчиваю. Так, что-то меня понесло, и я потерял мысль. И в итоге, вот, то же самое, вот это, значит, это же все элитка, да, которая недовольна. И когда было восстание декабристов, это тоже была элита. Почему? Потому что рабочий класс, значит, не мог учиться в лицеях, да. Эти люди все учились в лицее. В лицеях они были, значит, там были иностранные преподаватели, они ездили за границу учиться, и тогда им тоже, значит, вбивали в голову, что в России плохо, царь плохой, и в итоге вот эти люди, попавшись под иностранное тоже воздействие, да, вот под иностранное влияние, под промывку мозгов, они тоже начали потом, значит, кидать бомбы в царей и так далее. Хотя они были тоже из обеспеченных каких-то семей, да, поэтому, когда вот простые люди возмущаются, я понимаю их возмущение, потому что им действительно не сладко живется, но когда возмущается вот эта вот шлоебня, короче, я этого, ну, не понимаю, они должны были шутить, петь, плясать, сниматься в кино, развлекать людей с закрытыми ртами, получать огромные деньги. Почему? Потому что вот в ближайшее время, я больше чем уверен, конфликт закончится, и они все там останутся с голыми жопами. Наша будет основная задача, чтобы не принять их потом возвращение здесь. Да, мы, так как они граждане Российской Федерации, мы им запретить вернуться не можем, но мы должны их всячески игнорировать, больше мы их не должны принимать, больше они за наш счет жить не должны, эти люди. Хорошо, я имею в виду, не за наш счет не должны жить, не надо с ними ничего делать, я просто говорю, что мы не должны их больше кормить, мы должны создать такие условия, чтобы они больше здесь не были, не входили ни в какую элиту. И Путин, которого вот такие вот, значит, ну, ушлепки, короче, как Гарри Табах, который здесь вижу, здесь не вижу, называют главным террористом, да, он сказал, что в России должна теперь появиться новая элита. Новая элита — это та элита, которая жертвовала своими жизнями, жертвовала своим здоровьем ради нашей победы, да, ради того, чтобы мы могли, значит, отстоять свои интересы. Вот, поэтому, значит, смотрим на смешных чуваков в Ютубе, значит, ловим ха-ха над ними. Вот, значит, и ждем, вот в ближайшее время должна быть какая-то развязка. Либо будет, значит, уже, значит, маховик еще сильнее разгонится, и мы увидим какие-то наступательные действия, либо, скорее всего, будет все-таки подписан мирный договор на наших условиях. Я больше чем уверен, что мы от своих каких-то интересов не уйдем, и Сергей Лавров сегодня заявил, что, значит, мы не дадим себя обмануть, как 10 лет назад. Поэтому, значит, ну, просто сейчас надо выдохнуть, набраться сил. Бойцам на фронте надо быть как можно аккуратнее, как можно, значит, осторожнее, да, значит, экономить и силы, и, значит, сконцентрироваться, быть внимательным. Вот. А мы, все остальные, которые здесь находимся на большой земле, значит, сжимаем кулачки и, значит, ждем, что нас ждет впереди. Всем всего хорошего, до завтра.